344. Июнь. 9. Устремление и достижение соединены прямой линией, но отстоят одно от другого порой очень далеко. Можно считать, что сильная устремленная мысль или желание рано или поздно все же осуществится. Собственно говоря, жизнь человека состоит в осуществлении того, к чему он стремился в этом или в прошлых воплощениях. Так, например, о полетах люди мечтали давно, но летать начали только в этом столетии. Осуществляется и хорошее, и плохое, и в этом, в плохом, трагедия человечества. Желайте и устремляйтесь во благо и другим, и себе. Желание и устремление приносят следствие по созвучию.